Сергей Есенин. Собрание сочинений. Том 2. Стихотворение. 1917-1924 годы. Пришествие. Господи, я верую, но введи в свой рай дождевыми стрелами мой пронзенный край. За горой нехоженной в синеве долин снова мне, о Боже мой, предстает твой сын. По тебе молюся я из мужичьих мест, из прозревшей Руси он несет свой крест. Но пред тайной острова без начальных слов нет за ним апостолов, нет учеников. О Русь преснодева, поправшая смерть, из звездного чрева сошла ты на твердь. На яслях овечьих осынила дол за то, что в предтечах был пахарь и вол. Возри же на нивы, на сжатый овес, под снежную ивой упал твой Христос. Опять его вои стегают плетьми и бьют головою о выступы тьмы. Но к вихрю бездны он нем и глух, шеста созвездия поет петух. О, други, где вы? Уж близок срок темноты чрева и крест высок. Вот гор воитель ощупал мглу, Христа рачитель сидит в углу. Я видел, с ним он нам сеял мрак. Нет, я не Симон, простой рыбак. Вздохнула плесень, и снег потух, то третью песню пропел петух. Ей, Господи, царю мой, дьяволы на руках укачали землю, снова пришествию его поднят крест, снова раздирается небо. Тишина полей и разума точит копья, лестница к саду твоему без приступок. Как взойду, как поднимусь по ней с кровью на отцах и братьях? Тянет меня земля, оцепили пески, на реках твоих сохну. Симоне, Петр, где ты? Приди! Вздрогнули вётлы там впереди. Симоне, Петр, где ты? Зову! Шепчется кто-то, кричи в синеву. Крикнул и громко вздыбился мрак. Вышел с котомкой рыжий рыбак. Друг, ты откуда? Шел за тобой. Кто ты? Иуда, шамкнул прибой, рухнули гнезда облачных рис, ласточки-звезды канули вниз. О Саваофе, покровом твоих рек и озер прикрой сына, под ивой бьют его вои, и голгофят снега твои, аланиту дождей преломи, лезвие заката, трубами вьюг возвести языки, но не в суд или в осуждение. Явись над Елеоном и правде наших мест, горстьми золотых затонов мы окропим твой крест. Холмы поют о чуде, про рай звенит песок, О, верю, верю, будет телиться твой восток. В моря овса и гречи он кинет нам телка, но долог срок до встречи, а гибель так близка. Уйми ты ржанье бури и топ громов уйми, пролей ведро лазури на ветхое деньми и дай дочерпать волю медведицей и сном, чтоб вытекшей душою удобрить чернозем.